Время шло к ночи, но темнее не стало. Вокруг стояли зарево пожарищ. Горели Залощицы, Баженцы, Люблянки, Стрыевка, Критовицы, Зарудья, Выхлювка. Вся околица, сколько видел глаз, пылала, как факел. Дымы в ночи стали красны, звезды сверкали с порозовевшего неба. Тучи птиц с душераздирающим криком взлетели из лесной чащи, из зарослей кустарника, из прудов, и словно летающие языки пламени кружили в воздухе, озаренным огненным светом. Напуганная непривычным зрелищем подняла жалобный рев скотина в обозе. «Быть не может», — говорили промеж собой старые солдаты в окопах, — «чтоб один татарский отряд столько развел пожаров, знать сам Хмельницкий с казаками и со всею ордой подходит». Домыслы эти были недалеки от правды. Накануне еще Сираковский привез известие, что гетман Запорожский и хан идут по пятам за передовым отрядом. Стало быть, вскоре можно их ожидать. Солдаты все до единого вышли на валы. Народ усыпал крыши и колокольни. Все сердца тревожно бились. Женщины в костелах, рыдая, простирали руки к святым дарам. Ничего нет хуже ожидания. Непомерной тяжестью навалилось оно на лагерь, замок и город. Однако ждать пришлось недолго. Ночь еще не спустилась на землю, когда на горизонте показалась первая шеренга казаков и татар. За нею вторая, третья, десятая, а там уже счет пошел на сотни и тысячи. Можно было подумать, все деревья в лесу, все кусты, оторвавшись вдруг от своих корней, двинулись на сбарыш. Тщетно людское око искало конца этой лаве. Куда ни глянь, везде чернели скопища людей и лошадей, порой исчезая в дыму далеких пожарищ. Они надвигались, как грозовая туча, как стая саранчи, что страшной шевелящейся коркой покрывает сплошь все видимое пространство. Их опережал грозный рокот голосов, подобный шуму урагана, бушующего в бору между верхушек старых сосен. Наконец, в четверти мили от города неприятель остановился и стал разжигать костры, готовясь к ночлегу. «Видал, сколько огней?» — перешептывались солдаты. «Эван, как растянулись! На коне в раз не обскачешь!» «Иисусе Мария!» — говорил Скшетузскому заглоба. «Поверь, сердце у меня львиное, и страха в душе нету, но дорого бы я дал, чтобы все они нынче же в тартарары провалились. Как Бог свят, больно их много. Верно, и в долине Иосафата не больше было столпотворения. Скажи на милость, что этим лиходеям нужно? Не лучше ли бы по домам сидели собачьи дети, да барщину отрабатывали мирно? Чем мы виновны, что Господь нас шляхтою сотворил, а их холопами, и повелел нам повиноваться? Тьфу, зло берет! Сколь я не кроток, но лучше меня не доводить до исступления. Слишком много у них было вольностей, хлеба слишком много, вот и расплодились, как мыши на гумне, а теперь противу котов восстали. Погодите уже! Есть здесь один кот, что зовется князем Еремой, и другой... Заглоба. Как считаешь, пойдут они на переговоры? Ну, чтобы им изъявить покорность. Тогда б еще можно всех отпустить живыми, а? Как полагаешь? Меня другое тревожит. Довольно ли в лагере съестных припасов? Ах, черт! Гляньте-ка, судари! Вон за теми огнями еще огни. И дальше тоже. Ну и встреча. Чтоб их всех взяла холера. «О каких ты переговорах, сударь, толкуешь?» — отвечал Скшетузский. «Они же не сомневаются, что мы у них в руках и что завтра конец всем нам». «А по-твоему, не конец?» — спросил Заглоба. «На все воля Божья. Одно могу сказать. Поскольку здесь князь, легко они нас не одолеют». «Ну, спасибо, утешил. Легко, нелегко, это мне плевать. Как бы совсем сей чаши избегнуть? А для воина немалая честь задорого жизнь отдать. Ну, конечно, верно. Черт бы все побрал вместе с вашей честью. В эту минуту к ним подошли Подбипятка и Володаевский. «Говорят, ордынцев и казаков с полмиллиона будет», — сказал Литвин. «Чтоб у тебя язык отсох», — вскричал Заглоба. «Добрая новость». «При штурмах можно больше голов снести, чем на поле», — мечтательно ответил пан Лонгинус. «Уж если князь наш с Хмельницким наконец сошелся», — сказал пан Михал, — «ни о каких переговорах не может быть и речи. Либо пан, либо пропал. Завтра судный день», — добавил он, потирая руки. Маленький рыцарь был прав. В этой войне, столь долго уже тянувшейся, двум самым грозным львам ни разу еще не доводилось столкнуться лицом к лицу. Один громил гетманов и региментариев, другой — грозных казачьих атаманов, тому и другому судьба посылала победы, тот и другой наводили на врага ужас, и вот теперь непосредственная встреча должна была показать, чья возьмет. Вишневецкий смотрел с вала на несметные полчища татар и казаков, тщетно стараясь охватить их взором, а Хмельницкий с поля глядел на замок и лагерь, думая в душе: «Там мой наистрашнейший враг. Кто мне противостоять сможет, когда я его одолею?» Нетрудно было предугадать, что борьба между двумя этими полководцами будет долгой и ожесточенной, но исход ее не оставлял сомнений. Владетель Лубен и Вишневца имел под своей командой 15 000 войска, включая и обозную челядь, меж тем, как за мужицким вождем поднялся люд, населявший земли от Азовского моря и Дона до самого устья Дуная. И еще шел с ним хан с Крымской, Белгородской, Ногайской и Добруджской ордами. Шли поселяне из поречий Днестра и Днепра. Шли запорожцы и чернь без счету, из степей, разлогов, лесов, с хуторов, из городов, сел и местечек, и те, что прежде служили в придворных или коронных хоругвях. Шли черкесы, валашские каралаши, селистрийские и румелийские турки, даже вольные в атаге болгары сербов. Подумать можно было, настало новое переселение народов, бросивших свои унылые степные обиталища и потянувшихся на запад, дабы захватить новые земли, новые основать государства. Таково было соотношение враждующих сил. Горстка против тьмы, остров посреди бурного моря. Диво ли, что ни в одно сердце закралась тревога, что не только в городе, не только в этом уголке страны, со всех концов Речи Посполитой на одинокую эту твердыню, окруженную тучами диких воинов, взирали, как на усыпальницу славных рыцарей и их великого вождя. Так же верно думалось и Хмельницкому, потому что не успели в его стане разгореться костры, казак, посланец гетмана, стал размахивать перед окопами белым знаменем, трубя и крича, чтобы не стреляли. Караульные вышли и немедля его схватили. «От гетмана», — сказал он им, — «к князю Ереме». Князь еще не сошел с коня и стоял на валу. Лик его был безмятежен, как небо. Огни пожарищ отражались в очах, розовые отблески упадали на белые ланиты. Казак, представ перед Вишневецким, лишился речи, поджилки у него затряслись, мурашки побежали по телу, хотя то был старый степной волк и пришел как посол. — Ты кто? — спросил князь воевода, уставив на него спокойный свой взор. — Я сотник Сокол, от гетмана. — А с чем приходишь? Сотник принялся бить поклоны, чуть не задевая челом княжьих стремян. «Прости, владыка, что мне велено, то и скажу, моей тут вины нету. Говори смело». «Гетман велел сказать, что гостем в Збарыш прибыл и завтра посетит твою светлость в замке. Передай ему, что не завтра я пир в замке даю, а нынче», — был ответ князя. И вправду, часом позже загремели мортиры, веселые крики огласили воздух, и в окнах замка запылали 1000 свечей.